В центральной части южного побережья греческая армия была сметена. Карфагеняне поспешили на восток и, как часто случалось прежде, осадили Сиракузы. Предыдущие осады, которые вел Карфаген, были неудачными, но на этот раз победа оказалась бесспорной. Боевой дух греков сник. Агафокл перестарался, уничтожая жестоко своих противников, и теперь нигде не мог рассчитывать на друзей. Если захватить Сиракузы, то весьма вероятно, что 300-летняя борьба между греками и карфагенянами наконец закончится, и Карфаген на какое-то время обеспечит себе власть над всей Сицилией. Чистейшее безрассудство привело Агафокла к плану, на первый взгляд казавшемуся самоубийственным. Но поскольку бездействие тоже было самоубийством, и Агафокл при любых обстоятельствах всегда предпочитал действие, он с нечеловеческой энергией двинулся вперед. Агафокл намеревался собрать любые силы, какие сможет, и прорваться силой, либо уйти тайком из осажденного города, оставив за его стенами минимальный отряд верных ему людей, поклявшихся продержаться как можно дольше. Затем со своими воинами, своими кораблями он совершит набег на африканский берег и, угрожая Карфагену, заставит его отозвать войска с Сицилии. Казалось, шансов у этой авантюры никаких. Но Агафокл родился авантюристом. Карфагенский флот блокировал порт так, что и крыса не проскользнула бы. Но Агафокл рассчитывал на самонадеянность карфагенян. Он держал свои корабли наготове и ждал. Агафокл знал, что к Сиракузам приближаются несколько торговых судов и попытаются прорвать блокаду. Когда они подошли, карфагенские корабли беззаботно направились к ним, намереваясь перехватить груз, но при этом оставили большую брешь в кордоне вокруг города. Корабли Агафокла вышли на самой высокой скорости. К тому времени, когда карфагеняне бросились за ними, догонять их было уже поздно. Более того, тем торговым судам удалось зайти в порт и доставить продовольствие. Карфагеняне, погнавшись за двумя зайцами, упустили обоих. Агафокл, сбежав от вражеских кораблей, сумел спокойно пересечь Средиземное море и в 310 году до нашей эры пристал к Африканскому берегу. Так как войско у него было весьма немногочисленное, для того, чтобы часть послать вглубь суши, а часть оставить для охраны флота, он пошел на еще один безрассудный шаг. Сжег свои корабли и заявил людям, что единственный шанс вернуться домой – одержать победу. Затем он двинул войска на Карфаген и разбил лагерь на его окраинах. Карфагеняне не верили своим глазам. До сих пор их мирному и безмятежному городу никто не угрожал, и их загородные виллы и фруктовые сады дремали в вечном спокойствии. До сих пор. Им ничего не оставалось, как предположить, что карфагенская армия на Сицилии уничтожена, ибо чем еще можно было объяснить присутствие греческих войск в Африке? Карфагеняне спешно направили гонцов на Сицилию выяснить, что произошло, и вернуть всех, кому удалось выжить. Тем временем они с трудом наскребли подобие войска из всякого сброда и послали его против Агафокла. Оно было с легкостью уничтожено хорошо обученной греческой пехотой, но город тем временем приготовился к тому, чтобы сдержать осаду, по крайней мере, до возвращения карфагенской армии. Как только та подошла, греческая армия в Африке была окончательно разгромлена. Однако Агафокл задолго до этого построил себе корабли и вернулся в Сиракузы, с которых уже сняли осаду и его встретили там как героя. В 306 году до нашей эры карфагеняне решили подписать договор, ограничивающий их владение на Сицилии, тем, что они имели во время Дионисия и Тимолеона. Дерзкая авантюра Агафокла себя оправдала. Оставшиеся 20 лет жизни Агафокл укрепил свою власть на Сицилии и в соседних регионах Италии. Сиракузы процветали, и для всего мира это было возвратом времен Дионисия, за исключением того, что Агафокл, будучи точно таким же тираном, обладал большим обаянием.